Теперь, когда тигр раскрыл свою историю, Линк начал понимать мотив его, казалось бы, странного поведения раньше. Он смотрел на густой черный туман, который окружал тигра. Тогда он достал палочку и направил его в сторону Дриаса. «Изгнание!» – скандировал он. «Изгнание!» – заклинание уровня 5. Эффекты. Высокоуровневое рассеивающее заклинание, которое может изгнать очень сильную магию из цели. Это было заклинание, которое Линк недавно освоил в свободное время. Это было из записной книжки, написанной мастером-магом Гринчи, где он записал бесценные уроки, которые он узнал, и его драгоценный опыт вместе со своими высшими магическими навыками. Естественно, Линк нашел заклинание интересным, поэтому он нашел время, чтобы освоить его. Как только заклинание было наложено, свет размером с кулак, излучающий цвета радуги, сформировался на кончике палочки Линка и полетел прямо к тигру ветра Дриасу. Некоторое время он танцевал вокруг тигра, осыпая его своим славным светом. Везде, где свет попадал на раненое тело тигра, остатки темной энергии и темных элементов, которые оставались внутри, выдавливались и рассеивались в воздухе. Как только заклинание было завершено, тело Дриаса было полностью очищено, и ни одного темного элемента не осталось. Он предварительно переместил свое тело и начал стоять на ногах. Затем он начал ходить кругами. Сначала его шаги были шаткими и неустойчивыми, но вскоре он снова встал на ноги и набрал скорость. Даже раны на его теле почти зажили, и кровотечение полностью остановилось. Он восстанавливался с поразительной скоростью. Надо сказать, что одной из причин его скорейшего выздоровления стала неумолимая воля самого ветряного тигра к жизни. Затем он остановился на своем пути и повернулся к Линку. «Учитель», — сказал он, — «вы спустились на юг, чтобы устранить этих беглецов?» «Нет», — ответил Линк, покачав головой. «У меня был другой план». Несмотря на это, вопрос Дриаса напомнил ему, что все еще есть могучие и, скорее всего, злые сбежавшие заключенные, которые все еще на свободе. Он должен что-то сделать. Что касается этого магического зверя, он сначала намеревался сохранить его как боевое животное и использовал печать души, чтобы контролировать его и держать на своем месте. Но теперь, когда он услышал историю зверя, Линк начал сопереживать Дриасу, настолько, что он чувствовал себя неуютно, используя печать души. Причина этого была проста, это было не столько из-за симпатии, и он не собирался отпускать этого зверя. Он просто чувствовал, что для такого честного зверя, который также обладал высоким интеллектом, не было бы необходимости использовать печать души или любое другое заклинание, чтобы получить его лояльность. Вместо этого было бы достаточно нескольких простых психологических трюков. Линк сделал шаг, как будто он собирался уйти, но затем повернул голову в последний момент. «Мир людей полон жестокости и жадности», — сказал он тигру. «Это слишком опасно для такого волшебного существа, как ты. Ты должен бежать и идти так далеко отсюда, как это возможно, и не возвращаться. Кроме того, не совершай больше никаких преступлений». После этого Линк задрал капюшон и просто развернулся и ушел. Дриас был застигнут врасплох действиями Линка. Это было совершенно не похоже на то, что он ожидал. Этот маг спас ему жизнь и изгнал темные элементы из его тела, но он просто оставил его здесь, прежде чем он мог даже сказать спасибо. «Эй, подожди!» — кричал Дриас. «Ты издеваешься надо мной?» Дриас был могучим тигром ветра. В конце концов, он никогда бы не сбежал от своего обязательства вернуть долг благодарности. Линк проигнорировал его и просто продолжал идти. Вскоре он вошел в лес и продолжил движение в южном направлении. Примерно через полмили он услышал шорох света и быстрые шаги, следующие за ним. Вскоре из тишины леса раздался громкий голос тигра. «Эй, человеческий маг!» — крикнул тигр ветра. «Куда ты направляешься? Почему это тебя беспокоит?» — спросил Линк, скрывая улыбку. «Конечно, это меня беспокоит», — ответил тигр. «Ты спас мне жизнь, я не могу просто бросить тебя. Это не то, как я, благородный тигр ветра Дриас, должен вести себя». Линк тайно улыбнулся, но остался равнодушным к его словам. «Не беспокойся об этом», — сказал он. «Это не было большой проблемой. Для тебя это не проблема, но для меня это был вопрос жизни и смерти», — ответил тигр. «Кроме того, мне больше некуда идти. И теперь, когда синдикат назначил цену за мою голову, мне будет небезопасно передвигаться в одиночку. Почему бы тебе не позволить мне пойти в лес Гервент и спрятаться там? Я никому не причиню вреда, обещаю». Хотя Дриас иногда может быть слишком прямолинейным и наивным, все еще было ясно, в какой сложной ситуации он был в данный момент. Он знал, что мир был опасным местом для магического зверя. Прямо сейчас, должно быть, было бесчисленное множество других преследователей, которые были, чтобы захватить его. Если он все еще остается одиноким тигром, надежды на его выживание не было. Если бы он хотел жить, ему пришлось бы найти сильных союзников. Очевидно, что маг перед ним был достаточно сильным, чтобы спасти его. Кроме того, он спас ему жизнь, но не потребовал от него ничего взамен. Дариас был уверен, что именно такому человеку он может доверять. Линк знал, что Дариас теперь в его руках. «Как насчет того, чтобы работать в команде?» – предложил Линк. «Я буду защищать тебя и дам тебе приют, и ты станешь моим воином. Как только мы вернемся на север, я позволю тебе остаться в моем поместье. Я прикажу своим людям приготовить для тебя еду, которая будет тебе по вкусу, ухаживать за мехом, подстригать ногти, чистить зубы и так далее. Если хочешь, я даже могу послать своих людей, чтобы найти тебе жену. Тебе бы это понравилось? Это совсем неплохо звучит», — ответил Дариас с блеском в глазах. Он даже не мечтал о таких роскошных процедурах. Он мог бы даже получить несколько жен у людей, обслуживающих его все время. Просто думая об этом, у него потекла слюна. «Очень хорошо, тогда», — сказал Линк. «Если так, то преклони колени и позволь мне поехать на твоей спине в Апал-Сити на юге. Хорошо, ты все равно не такой тяжелый». Дариас потом как-то нехотя дал Линку сесть на спину. Он бы позволил это только кому-то вроде Линка. Если бы кто-нибудь еще сделал такое требование к нему, он съел бы их за один укус, даже если бы они спасли его жизнь. Скорость тигра ветра действительно была такой же высокой, как и по слухам. Сначала Дариас медленно бегал, так как его тело все еще было слабым от атак. Но затем Линк бросил элементное лекарство на Дариаса, поэтому его скорость увеличилась очень быстро, когда его тело исцелялось. Им потребовалось менее 2 часов, чтобы преодолеть расстояние около 100 миль, и теперь они были у ворот в Апал-Сити. «Есть штаб Альянса Южных Магов в городе», — сказал Дариас. «Там полно магов, я не могу подойти туда». «Ладно, подожди меня здесь», — сказал Линк. «Я буду в городе». Затем Линк спрыгнул со спины тигра и вошел в городские ворота. Его проницательная душа теперь обнаружила запутанный беспорядок темной энергии внутри города даже отсюда. «В этом городе определенно есть демоны из бездны», — Линк думал. «Хорошо, это значит, что Селин недалеко отсюда, на встрече Альянса Южных Магов». Прямо в тот момент, когда Линк вошел в город, совершенно новая следственная группа только что покинула замок мага и входила в Апал-Сити. Команда состоит из 30 человек, их возглавлял мастер маг Ханлот. Среди членов команды был один из учеников Ханлотта, Вывер. «Демоны – это злые существа, которые должны быть уничтожены», – сказал Ханлот перед их отъездом. «Тот, кто встанет на нашем пути в этой миссии, будет рассматриваться как наш враг, будь то синдикат или кто-либо еще. Уничтожить демонов», – поддержали члены команды. Вывер также присоединился к своим коллегам, выкрикивая эти слова, несмотря на то, что он неосознанно сжимал палочку Мерлина в руке. В его голове появилось изображение женщины, которая украла его сердце. «Прости меня», — подумал Вейвер, стиснув зубы. «Это мой долг, это то, что я должен сделать». Ханлот не заметил странного поведения своего ученика. Он мог только ощутить приподнятое настроение и полный энтузиазм, проявленный магами в его команде, и был ими очень доволен. «Вперед!» — крикнул Ханлот. Это была его последняя команда, прежде чем они покинули замок магов и направились в Апал-Сити. Глава 192. Могучий фестиваль бесконечной бойни. Апал-Сити – рынок. В этом районе был знаменитый ломбард со своеобразным названием. Магазин назывался «Маленькая заложенная рыба». Ассистент имел честный взгляд на лице, в то время как владелец магазина всегда имел привлекательную улыбку. Они казались достаточно обычными. Однако, все это было фарсом. У этого магазина был скрытый секрет на втором уровне. Второй уровень, казалось, был владельцем магазина и спальнями помощника. Однако более пристальное наблюдение показало бы, что второй этаж казался меньше, чем-то, как он выглядел. Нельзя было конкретно указать, какая именно часть его была своеобразной, хотя в здании было что-то явно не так. В ломбарде сегодня не было покупателей. Это было обычное зрелище. В ломбарде обычно не видно длинных очередей. Однако, как только им удастся заключить сделку, они, вероятно, заработают достаточно, чтобы поддерживать себя в течение длительного времени. Следовательно, лишь немногие клиенты периодически заходили в магазин по делам. Вход в ломбард обычно был билетом в одну сторону. Люди, которые вошли в магазин, планируя заключить сделку, часто не появляются снова. Также не удалось обнаружить никаких следов человека в магазине, как будто он испарился в воздухе. Куда делся этот человек? Никому нет дела. Рынок был заполнен людьми из других бедных районов и областей. Все были озабочены только своими собственными средствами к существованию. В этот момент в магазин вошла фигура, одетая в серый плащ. Затем он сказал хриплым голосом: «Тень захватывает мир». Услышав эти слова, владелец магазина почтительно поприветствовал его и сказал: «Сэр, сюда, пожалуйста». Загадочная фигура кивнула и направилась на второй этаж. Они шли по коридору, пока не зашли в тупик. Таинственная фигура затем мягко прижала деревянную стену своим тощим и зловещим пальцем. Внезапно простая бетонная стена превратилась в сияющую стену, наполненную светящимися рунами. Затем человек толкнул стену со всей силой, заставив стену двигаться назад, открывая узкую лестницу, ведущую вниз к подвалу. Слышны были и слабые голоса, поднимающиеся вверх. Это был вход в тайную подземную камеру. Кто бы мог подумать, что секретный вход в подвал будет построен на втором этаже вместо первого. Лестница была хорошо спрятана в промежутках между двумя стенами. Она была очень узкой. Однако, поскольку эта загадочная фигура была очень тощей, он мог легко пройти по лестнице. На лестнице был резкий изгиб. Как только кто-то проходил мимо изгиба, можно было увидеть тусклые мерцающие свечи, и голоса становились более заметными. Можно было даже услышать странные звуки дыхания. Затем таинственная фигура направилась к тайной подземной камере. Эта камера была чрезвычайно огромной, она была не менее 60 футов в длину и ширину. Был стол в середине комнаты с подставкой для свечи поверх него. При тусклом свете свечей можно было увидеть 5 расплывчатых фигур, сидящих за столом. Точнее, это были 2 человека и 3 демона. У 3 демонов был рост, похожий на людей, кроме их отвратительного внешнего вида. Один из них имел 2 больших топора в качестве рук, один был гигантской ящерицей в человеческой форме, а другой был гигантской жабой также в форме человека. Когда это существо дышало, можно было услышать странные пузырящиеся звуки, когда пузырьки на боку его щек расширялись. Пузырьки также, казалось, содержали черную зловещую жидкость. Когда появилась загадочная фигура, убийца в малиновых доспехах прошептал: «Эндрю, ты опоздал». Кожа, используемая в производстве этой брони, была чрезвычайно особенной. Когда он двигался, можно было видеть следы кровавого тумана, исходящего из него. Присутствие этого тумана скрывало большую часть присутствия убийцы и делало контуры его тела расплывчатыми. Даже в такой близости было трудно определить его точное положение. «Ты не можешь винить меня, Брен. По пути произошел несчастный случай». Таинственной фигурой был Эндрю, некромант, который был только что побежден Линком. «Несчастный случай, что насчет 2 теневых щитов, которые я послал в качестве твоей защиты?» Убийца по имени Брен был в недоумении. Эндрю был некромантом 7 уровня. Кроме того, он специально оснастил его 2 воинами щита 6-го уровня. Не должно было быть никого во всем королевстве Льва, кто мог бы противостоять такой силе. Что за несчастный случай мог произойти? Эндрю сел и вздохнул. «Что-то случилось, когда мы пытались поймать этого тигра ветра. Чудовищно сильный маг появился из ниоткуда. Мы втроем не могли даже поцарапать его. 2 воина щита уже мертвы. Мне пришлось использовать всю свою силу, чтобы сбежать. Маг, 1 против 3, вы его узнали?» Брен не сразу обвинил Эндрю. Он знал, что нельзя просто смотреть на результаты. Хотя Эндрю действительно испортил планы на этот раз, он должен был сначала определить угрозу, с которой они столкнулись. Эндрю беспомощно сложил руки и сказал: «Битва произошла слишком быстро. Это была скрытная атака, и я не получил хорошего представления о его заклинаниях. Тем не менее, он использовал только 1 заклинание весь бой. Это была гигантская рука из огненных элементов. Он выглядел как заклинание уровня 6 кулак Фермоза. Хотя в середине битвы он изменил форму. Пылающая рука», вдруг заговорила другая фигура, которая была под плащом. Звук был исключительно нежным, как у юной леди. «Да, Лина, это была огненная рука». Эндрю пожал плечами, когда он прокомментировал: «Хотя маг был молод, она была высокой эльфийкой, расой с природным талантом в магии. Ей было всего 40 лет, но она уже достигла 6-го уровня. Он относился к ней с большим уважением. Услышав слова Эндрю, высокая эльфийка по имени Лина повернулся к Брену и сказала: «Кажется, прибыл тот с севера». Брен был в ужасе. «Тот, что с севера? Ты имеешь в виду убийцу демонов, манипулятора пламени, Линка?» Лина кивнула. Эндрю сразу понял свое поражение. Неудивительно, что он был таким сильным. Он бежал рано той ночью и не был свидетелем всей битвы. Услышав ужасающую новость о появлении мага 9-го уровня, он на полной скорости пробрался на юг. Следовательно, он, естественно, не признавал ход подписи Линка. Затем он вздохнул с облегчением. Он думал, что он действительно стал старым и слабым, так что любой случайный маг мог легко сделать из него дурака. Все это время он был расстроен и подавлен. Однако, узнав истинную личность своего оппонента, он почувствовал себя намного спокойнее. Он все еще был сильным. Он проиграл только потому, что его соперник был сильнее. Брен тоже ничего не сказал. Перед лицом противника, который только что сокрушил демона 8-го уровня, Эндрю доказал свою силу, просто оставаясь невредимым. Встретиться с этим человеком во время их миссии было просто их неудачей. В то же время он столкнулся с новыми проблемами. Он посмотрел на демона перед собой и сказал: «Балли, это плохая новость. Маг, который убил Тарвиса, вполне может быть здесь из-за принцессы Селин». Демон с топорами был лидером трех демонов. Он был самым сильным на 6-м уровне. Если бы ему пришлось сражаться против человека аналогичного уровня, он, вероятно, мог бы взять до 5 из них сразу из-за своего боевого таланта демона. Однако он не был достаточно уверен, чтобы помериться силами с магом, который мог победить даже Тарвиса. Он не верил в свои способности и сказал дрожащим голосом: «Какое у вас доказательство, что он здесь ради принцессы?» Брен достал свиток и бросил его в сторону Балли. «Это его информация, данная нам рукой смерти. В городе Глэдстоун принцесса Селин однажды спасла ему жизнь. Тот факт, что генерал Лунд потерпел неудачу в своей попытке убить его, отчасти был вызван вмешательством принцессы. Основываясь на этой связи, они и его неизвестный мотив прихода на юг, что вы думаете?» Балли замолчал. Можно было отличить его беспокойство и страх по его тяжелому дыханию. Затем демон-ящер прошептал: «Лидер, он один. У нас за спиной целая группа». Затем демон-ящерица повернулся к Брену и сказал: «Вы не можете просто наблюдать за этим. Вы также должны помочь». Брен молчал, пока Лина, сидевшая рядом с ним, начала качать головой. «Мы не будем вмешиваться напрямую. Максимум, что мы сделаем, это поможем вам отступить, если понадобится. Вы должны знать, что он не единственный наш противник. Если мы будем иметь дело с ним, мы также заведем врагов в Альянсе магов, и Апал Сити является его штаб-квартирой». Брен молча признал заявление Лины. Однако Эндрю вдруг прокомментировал: «Я думаю, что это шанс». «Что? Как это так?» Все в комнате смотрели на него, ожидая его речи. «Видите ли, Линк здесь из-за принцессы Селин. Он определенно здесь, чтобы спасти ее. Однако, принцесса-демон еще и цель магов Альянса. Пока мы сеем раздор между двумя сторонами, Линк станет врагом Альянса магов. Нам просто нужно дождаться идеального шанса, когда обе стороны будут ужасно ранены. Мы могли бы даже обеспечить полную победу». Проблеск надежды появился в глазах каждого. Тем не менее, Лина просто насмехалась и презрительно сказала: «Эндрю, если вы думаете, что его так легко одурачить, я думаю, что вы недооценили его силу». Эндрю твердо придерживался своих взглядов и защищал их. «Есть риск для всего. Особенно это касается цели мастера. Если мы не рискнем, мы никогда не получим никаких результатов. Брен, что скажешь?» Прежде чем Брен заговорил, демон топора немедленно ответил: «Обещание моего господина все еще держится. До тех пор, пока принцесса Селин благополучно возвращается, он будет поддерживать вашего хозяина изо всех сил». Эта речь была похожа на острый нож, который сразу же разорвал колебания в сердце Брена. «Пусть тени поглотит мир. Этот план возможен, хотя нам нужно очень подробно его спланировать». Лицо Эндрю тогда вспыхнуло в удовлетворенной и зловещей улыбке. Хотя он не мог победить Линка в одиночку, с помощью стольких могущественных людей и Альянса магов, это может быть возможно. Даже если Линк победит всех, его репутация пойдет коту под хвост. Это было бы разрушительно для него в любом случае. Хотя у Лины были разные мнения, она знала, что план был твердо установлен, и ничего, что она бы сказала, не изменит их решение. Затем она спустила капюшон, открыв свою бледную безупречную кожу и лицо без эмоций. Брен проигнорировал чрезмерно осторожную женщину-мага и засмеялся. «Это будет могучий фестиваль бесконечной бойни. Команда истребления Альянса магов уже достигла области за пределами рынка Апал-Сити. Они начали разделяться на группы по четыре, за исключением одной, которая была сформирована только Ханлоттом и Вейвером. Всего было восемь групп. Наш информатор опознал тайник женщины-демона. Мы закроем ее пути эвакуации. Помните, как только вы увидите цель, идите и уничтожьте ее, не стесняйтесь». Ханлотт бросил взгляд на своего ученика, Вейвера, когда он сказал эти слова. Его мотивом для выполнения этой миссии было разорвать нечистые мысли, проходящие через разум его талантливого ученика раз и навсегда. Он был обязан вести своего ученика по правильному пути. Вейвер чувствовал давящий взгляд, идущий от его наставника. На этот раз он не уклонялся от него и не смотрел назад, его глаза сияли решимостью. «Хорошо». Ханлотт был удовлетворен. «Начать атаку». Глава 193. Темные подводные течения в Апал-Сити. В Апал-Сити. После входа в город Линк нашел темный уголок, чтобы переодеться в другой наряд. Он снял мантию регулятора пламени мага и плащ ледяных медведей и очень некрасивую серую рясу. Затем он использовал нетоксичное алхимическое зелье, чтобы покрасить волосы в коричневый цвет, а затем привязал простую ткань вокруг головы. Добавленный к его уже ничем не примечательным взглядом, Линк теперь превратился из мастера магов в простого пешехода. Как только это было сделано, Линк начал рыскать по городу за любыми новостями о необычных событиях, которые недавно произошли. Он потратил 100 золотых монет в течение получаса, делая это, после чего его понимание подземного мира в Апал-Сити углубилось. Он также собрал много информации о нынешнем положении Селин. «Селин, должно быть, прячется где-то в центре города», — предположил Линк. «Здесь все еще три демона, и им помог синдикат. Это нехорошая новость для Селин вообще, так как в центре города влияние синдиката является всеобъемлющим. В то же время, Альянс магов разместил много своих людей в этой области. В данный момент Селин появилась, она мгновенно проследила, что синдикат и маги Альянса здесь. Это была информация, которую он собрал до сих пор. В этой ситуации, даже если Линк действительно нашел Селин, он все равно понятия не имел, где ее спрятать. Стены и улицы были полны шпионских глаз, все ждали, чтобы поймать ее в свои ловушки. Затем Линк спокойно обдумал этот вопрос в течение 10 минут после рассмотрения всей информации, которую он получил. У него был план. Линк немедленно воплотил свой план в жизнь. Некоторое время он кружил и бесцельно бродил по центру города. Он выходил на большие улицы и маленькие переулки, и каждый раз, останавливаясь на перекрестке, он останавливался посередине и записывал какие-то особые руны в скрытых уголках стены, используя специально созданное перо и невидимые чернила. Пигмент чернил был специальным вымыслом, сделанным мастерским алхимиком Гринчи. Это было полезно для быстрой записи секретных рун. Линк нашел это в заметках мастера Гринчи и подумал, что это может пригодиться когда-нибудь. Формы рунной связи были несколько сложными, но Линк мог записать ее идеально примерно за 3 секунды. Как только это будет завершено, невидимые чернила проникнут в каменную стену и не оставят следов руны, которые будут обнаружены снаружи. На каждом большом перекрестке Линк оставлял на стене от 8 до 10 рун, затрачивая на это в общей сложности 1 минуту. На любых небольших перекрестках он оставлял там около 2 рун, проводя там не более 10 секунд. Затем Линк продолжал идти к следующему перекрестку, прежде чем кто-либо мог подозревать, что в нем что-то не так. Весь центр города Апал-Сити был кругом шириной около полумили, с 6 главными улицами, состоящими из 3 вертикальных улиц и 3 горизонтальных улиц. Было также более 10 небольших переулков и аллей и около 100 перекрестков. Линк оставил руны на каждом из этих перекрестков без единого упущения. Затем примерно через час, когда Линк прошел через половину центра города, он внезапно наткнулся на магазин под названием «Маленький рыбный ломбард», из которого он мог почувствовать темную ужасную ауру. «Так вот где гады прячутся, да?» — Линк издевался. «Совсем неплохо, должен сказать. Для обычного мага было бы почти невозможно обнаружить эту очень слабую ауру через шум и суету оживленного коммерческого района города. Но для Линка сила и мощь демонов были столь же ясны, как пылающий факел под черным безлунным ночным небом. Он мог легко ощутить присутствие демонов примерно с 300 футов. Одной из причин, почему он был таким восприимчивым к демонам, была его сильная душа, которая была усилена Богом Света. Другая причина была в том, что он имел дело из первых рук с демоном раньше, поэтому он ознакомился с аурой и присутствием демонов из бездны. Линк кружил вокруг ломбарда и оставил там более 30 секретных рун. Когда он закончил круг и снова был у входа в магазин, он увидел фигуру, одетую в свободный черный плащ, входящий в магазин. «Значит, ты тоже здесь, а, Эндрю?» – думал Линк. «Ты довольно быстрый». Линку удалось прибыть так быстро, потому что у него был тигр ветра, который мог пересечь расстояние в 100 миль за 2 часа. Эндрю прибыл всего на час позже него, что означало, что его скорость была довольно впечатляющей. Примечание. Поскольку летающие заклинания были слишком заметны и с большой вероятностью могли привести к опасным авариям, они не были самым эффективным видом транспорта и редко использовались магами. С другой стороны, тигр ветра был вполне безопасен и мог достичь цели со скоростью, которая была только второй для телепортации. Линк отвернулся от ломбарда и спустился к следующему кварталу, чтобы оставить больше секретных рун. Прошел еще час, когда он почти нарисовал секретные руны на каждом перекрестке в центре города. Линк добрался до места возле городских ворот, где увидел группу магов у входа. Это команда по ловле демонов из Альянса магов, Линк задумался. Похоже, они начали свою операцию. Они разыскали логово демонов, или они нашли Селин. Линк был глубоко обеспокоен этой возможностью. Он внимательно наблюдал за группой из 30 сильных магов и медленно сделал шаг назад, чтобы слиться с толпой. Затем он ускорил темп и бросился в сторону торгового банка в центре города. Он заметил ранее, что банк был самым высоким зданием в центре города. Он мог наблюдать всю область с его крыши. Линк добрался до банка очень быстро, и он наложил заклинание невидимости высокого уровня на его тело. Затем он вошел в банк, как будто он вошел в свой собственный дом, не беспокоясь о том, чтобы скрыть свое присутствие. Затем он направился к лестнице внутри и, наконец, достиг чердака в течение половины минуты. Чердак был занят. Была маленькая кровать, крошечный стол и различные другие предметы первой необходимости. Самое главное, был также молодой человек, пишущий на стойке регистрации. Линк подошел к молодому человеку и взглянул на слова, которые он писал. Он обнаружил, что тот был писателем, занятым работой. Линк прочитал несколько строк из того, что он написал, и обнаружил, что этот молодой человек вообще не был в процессе написания следующей литературной классики. На самом деле, он писал пошлый эротический роман, который включал развратный акт зоофилии между мужчиной и его кобылой. Команда Альянса Мага быстро приближалась к области, что означало, что у Линка не было времени, чтобы тратить его сейчас. Он направил свою палочку на голову молодого человека и скандировал. Сон. Голова молодого человека врезалась в стол, и он упал прямо спать. Линк поспешно закрыл дверь и убедился, что она заперта. Затем он отменил заклинание невидимости и подошел к передней части мансардного окна. Там он обернулся и указал на пол своей палочкой и скандировал. Чисто. Пятна и пыль на каменном полу были немедленно очищены, и то, что осталось, было чистым, полированным полом, который сиял как новый. Линк достал свою волшебную перьевую ручку и начал рисовать волшебную печать на полу. Он не использовал невидимые чернила для этой волшебной печати, но вместо этого выбрал серебряные чернила. Одна за другой на полу появлялись почти идеально нарисованные руны. Примерно через 3 минуты Линк успешно нарисовал 246 магических рун, которые создали полную магическую печать. После этого он убрал палочку и сел, скрестив ноги перед волшебной печатью. Он указал пальцем на управляющие руны. Мана начала течь в печати и зажигала руны в волшебной печати один за другим. Как только мана заполнила магическую печать, поверх нее появился слой белого серебристого света. Она была прозрачна, как вода, и ее форма быстро менялась. Через 5 секунд на поверхности волшебной печати прямо перед глазами Линка была изображена сцена всего центра города. На этой карте в реальном времени было несколько движущихся точек. Каждое пятно было другого цвета, некоторые были красными, другие были зелеными или синими, а также были черные дымчатые световые кольца. Все они представляли собой 4 различных важных класса сильных сторон. Профессиональные бойцы ниже 4-го уровня, маги, демоны и воины. Это заклинание называлось «Небесным глазом», и оно пришло из записной книжки Энтони. «Небесный глаз» — секретное заклинание 4 уровня. Расход маны — 420 баллов. Эффекты. Благодаря удаленному взаимодействию магической печати и обнаружению рун заклинатель сможет увидеть все, что происходит в области, где остались секретные руны. Заклинатель может также общаться с целью, которая находится в пределах области через телепатию. Примечание. Это очень скрытое заклинание, но оно также требует, чтобы заклинатель имел чрезвычайно прочную душу. Вряд ли найдется кто-то еще, чья душа больше подходит для этого заклинания, чем у Линка. В настоящее время он использует заклинание, чтобы наблюдать за обширной областью города, что никогда не было предпринято раньше. Если бы Энтони знал масштаб, на котором Линк использует его заклинание, его глаза выскочили бы из их орбит, поскольку это было далеко за пределами собственного воображения создателя заклинания. Линк быстро просмотрел всю карту и, наконец, нашел чрезвычайно сдержанный черный шар, который просто лежал на чердаке обычного дома городских жителей. Линк мгновенно распознал эту ауру, как никто иной, как демоническая принцесса Селин Фландр. «Я наконец-то нашел тебя, Селин». Улыбка появилась на лице Линка, хотя она быстро рассеялась, когда Линк заметил, что группа магов, которых он видел ранее, не направлялась в логово демонов. Вместо этого они теперь окружали область, где Селин пряталась. Судя по всему, они должны распространяться, чтобы блокировать все возможные пути эвакуации, которые могла использовать Селин. Другими словами, эти маги начали свою операцию, потому что они нашли точное местоположение Селин. Если бы все так продолжалось, через 10 минут все возможные пути побега Селин были бы заблокированы, и ей некуда было бы бежать. Если бы это произошло, единственный способ спасти ее – напасть на альянс магов. Если бы он сделал это, хотя он мог бы спасти Селин, неприятности последовали бы за ним. Он может быть даже изгнан из Царства Света. Нет, этого бы не случилось. У него все еще было время, он все еще мог спасти Селин. Линк сделал глубокий вдох и сосредоточил свои глаза на черном шаре, который представлял Селин. Он направил свою ману на черный шар и начал говорить в своем уме. «Селин, это я, Линк». Сразу же после этого черный шар показал интенсивное колебание, и достаточно скоро в уме Линка появился приятно удивленный голос. «Это действительно ты, Линк?» Селин спросила. «Где ты?» «Сейчас нет времени объяснять», — ответил Линк. «Ты в серьезной опасности. Ты должна выслушать меня и сделать, как я говорю. Покинь чердак, выпрыгнув из заднего окна». «Правильно, выпрыгивай сейчас же». Из огней на карте Линк увидел, как Селин сделала именно то, что он сказал ей немедленно и без каких-либо колебаний. Он вздохнул с облегчением. Теперь, когда он знал, что Селин доверяет ему, теперь был более высокий шанс, что он сможет забрать ее из Апал-Сити. В этот момент никто из членов команды магов Альянса не заметил никаких изменений в действиях Селин. Они продолжали приближаться к ее предыдущему местоположению и пытались блокировать все возможные пути, по которым она могла бежать. Однако где-то еще синдикат обнаружил аномалию. 5 минут спустя Брен получил отчет от своего подчиненного. Признаки движений принцессы обнаружены. Брен нахмурил брови в замешательстве. Он думал, что это должно быть ошибка. Линк еще не появился, так почему же принцесса сделала ход без него? «Лина», — наставлял он мага высшего эльфа рядом с ним, — «проверь текущие движения принцессы Селин». «Как прикажете», — ясно ответила Лина. Затем она достала прозрачный хрустальный шар диаметром около 6 дюймов и схватила его обеими ладонями. Через мгновение хрустальный шар загорелся, и внутри него была сцена в центре города. Сцены менялись несколько раз, пока не остановились на месте, где появилась светловолосая девушка. «Это принцесса», — сказала Лина, взглянув на девушку. «Она должна быть в какой-то маскировке, но она никогда не сможет обмануть мои глаза». «Вы узнаете местность?» — Брен спросил демона Балли. «Приготовьтесь к действию сейчас, и немедленно отправляйтесь на место. Никогда не позволяйте принцессе умереть от рук этой группы магов. Но помните, что если Линк не появляется, вы также не появляетесь, кроме как в крайнем случае». Балли встал и нетерпеливо махнул рукой Брену. «Вам не нужно было ничего говорить», — сказал он. «Я знаю, что я должен сделать». Затем он повернулся к двум своим подчиненным и приказал. «Пошли, учитель», — сказал Брен Эндрю, как только 3 демона ушли. «Честно говоря, я не доверяю демонам. Они, как правило, такие импульсивные. Разве вы не видели, как они вырвались прямо сейчас?» Но Брен забыл, каким умным и осторожным был Эндрю. «Я буду следить за их действиями», — сказал он, когда встал на ноги. «Я никогда не позволю этим идиотам тащить синдикат на свалку», — Брен кивнул. Как он мог забыть, что маги все-таки были умными людьми? В этот момент центр города Апал-Сити все еще выглядел спокойным, и все шло как обычно. Улицы были переполнены людьми, а купцы и покупатели были заняты покупкой и продажей. Никто из них, казалось, не заметил темных подводных течений, которые гремели в центре города. Маги тогда были заняты установкой своих сетей и готовились вытащить большую рыбу. Синдикат готовился устроить засаду на хищника, который скрывался в темноте и готовился наброситься в самый последний момент. Селин, которая была ценной добычей в этой ситуации, двигалась быстро, но скрытно по улицам центра города, где они были плотно упакованы людьми. К этому моменту некоторые маги заметили, что что-то не так, и начали менять направление в сторону Селин. Все возможные пути эвакуации, которые могли спасти Селин, были быстро перекрыты, хотя Селин не обращала внимания на этот факт. В любом случае, не было бы смысла знать об этом, потому что все, что ей нужно было сделать, это слушать голос, который направлял ее в ее разуме. Селин доверяла Линку всем своим сердцем, но кто станет победителем в итоге, никто не знал. Даже Линк, который надежно прятался в тайном месте, был в холодном поту. Все, что он мог сделать сейчас, это обмануть две мощные силы, чтобы играть в опасную игру друг против друга. Глава 194. Помощь от возмутительно могущественного существа. Апал-Сити. Этот демон реализовал наш план, сказал маг, увидев, как блондинка скользит мимо него по улицам. Он сразу узнал ее. Он опознал ее не по ее чертам, а по ауре, исходящей из ее тела. Догнать. Маг рядом с ним кричал. Эта группа магов тогда начала гоняться за фигурой блондинки. В то же время, маг в группе активировал рунический камень, который он крепко держал в руке. Рунический камень тогда начал светить и излучать мощные магические колебания. Это колебание было стабильным и регулярным. Она распространилась на весь район рынка Апал-Сити, послав четкий сигнал для всех магов, которые сейчас здесь находятся. Демон находится между Дорого-Лейдиной и Алтайской горой. Мы пойдем с юга. Северный выход также будет закрыт. Активируйте барьер, закройте выходы. Одно магическое колебание последовало за другим, когда маги передавали информацию друг другу. 30 магов в этой миссии, казалось, эффективно работают с сильной химией. Они образовали почти непроницаемую сеть блокад, быстро окружив Селин в своих объятиях. Голос Линка постоянно звучал в голове Селин. «Стоп, кто-то блокирует дорогу впереди. Поверни сразу налево и перепрыгни через каменную стену. Она не очень высокая». Как только Селин перепрыгнула через каменную стену, она увидела группу магов, бегущих к ней. Эти маги были все, по крайней мере, 4 го-уровня в силе, и лидер был даже магом 5 го-уровня. Если бы Селин была вовлечена в прямой бой с ними, она могла бы добиться победы, но в то же время она рисковала встретиться с резервными группами, которые вскоре прибудут. Тогда она окажется в безвыходной ситуации, поэтому она не могла сдерживаться сражением. Черт возьми, цель прыгнула через стену и теперь находится на Уэйт-стрит. Один человек в группе увидел действия Селин и ругался. В тот момент, когда Селин прыгнула через стену, Линк сказал: «Оставайся на месте и жди. 10, 9, 8, 7, хорошо. Теперь вернись на другую сторону стены и иди по той же дороге». Селин снова перепрыгнула через стену. Группа магов долго убегала в другом направлении, направляясь в объезд к месту, где, как они думали, находилась Селин. Кто бы мог подумать, что Селин вернется в ранее опасное место. Это позволило Селин разорвать небольшую дыру в почти непроницаемой обороне, созданной магами. «Хорошо, теперь продолжай идти вперед. Видишь биржу в 2 кварталах отсюда? Беги к ней и стой, отступай. Спрячься в магазине и притворись, что покупаешь что-то». Селин тут же отступила и побежала в магазин. Это был магазин шляп, и она отчаянно схватила одну и положила ее на голову. Затем она уставилась на зеркало на боку, чтобы вести себя как клиент, примеряющий шляпу. Через 5 секунд группа магов побежала через улицу, которую она должна была пересечь. Они так скучали по Селин. «Хорошо, теперь выходи и беги 90 футов перед перекрестком. Затем спрячься в магазине одежды», — сказал Линк. Селин следовала инструкциям соответственно. Она не знала, как связать все это. Тем не менее, после многих близких боев с магами, она имела полную уверенность в Линке и выполняла свои действия с убеждением. Конечно, в тот момент, когда она вошла в магазин одежды, Другая группа магов пробежала мимо улицы и пропустила Селин на несколько секунд. Бренный маг высоких эльфов Лина наблюдали за действиями Селин через хрустальный шар. Увидев умелый маневр Селин по городу, Брен нахмурился. Что-то было не так, затем Лина сказала. «Вы чувствуете, что у нее есть глаза на затылке. Дело даже не только в этом. Кажется, она может предвидеть будущее. Она играет в прятки с магами», — прокомментировал Брен. «Это был не первый раз, когда он скрестил мечи с принцессой демонов. У него были хорошие способности. Ранее, когда Альянс магов отправил следственную группу из 10 человек, чтобы найти ее местоположение, она уже была на пределе своих возможностей. Однако теперь, когда количество магов увеличилось до 30, она взяла верх. Это было слишком странно». Лина улыбнулась. «Брен, ты не чувствуешь, что кто-то дает ей указания в темноте? Вы имеете в виду?» Брен все больше ужасался перспективам. «Он уже должен быть здесь». У Лины была улыбка отвращения и издевательства на лице, когда она насмехалась. План Эндрю был дерьмовым с самого начала. Ему было бы достаточно дать указания издалека. Ему даже не пришлось появляться физически. Лицо Брена опустилось. Лина была совершенно неумолима в своих словах. Если план Эндрю был действительно дерьмовым, то, как человек, который полностью согласился с ним, он, должно быть, очень плохо отразился на нем. Однако он знал, что не время терять самообладание. Он сказал: «Что нам теперь делать? Союз магов кажется бесполезным. Мы действительно позволим этой демонической принцессе сорваться с крючка?» Лина не ответила. Она не спускала глаз с хрустального шара. Через 10 минут она вдруг заговорила. «Сейчас все на нашей стороне. Селин, казалось, попала в беду. Перед ней можно было увидеть двух человек. Один из них был старым и хрупким, а у другого были серебряные глаза и волосы. Они оба не были обмануты маскировкой Селин. Они прямо преградили Селину путь к бегству. 150 футов позади них было здание биржи рыночного района Апал-Сити. Теперь Селин была в 60 футах перед ними. В переполненном районе рынка все маги получили новости о новом месте и быстро пробирались сюда. Хотя рыба была ловкой и проворной, сеть была заброшена слишком далеко и широко. В конце концов, ее схватили. Глаза Брена расширились. Эта группа магов не позволит ей жить. Линк должен появиться физически, чтобы спасти ее. Ладно, Ханлот начал бросок заклинания. Подождите, Линк скоро появится, черт возьми. Почему Балли сбежал? Сцена, изображенная на хрустальном шаре, была предельно ясна. Первые несколько человек, которые бросились в защиту Селин, были не Линком, а Балли и его двумя помощниками. У Балли тоже были свои проблемы. Для него план синдиката по направлению к Линку был только вторым с точки зрения приоритета. Его главной заботой по-прежнему был приказ хозяина. Когда он покинул бездну, у его хозяина была только одна просьба. «Верните мою дочь. Она должна быть жива. Принцесса должна была быть жива. Если ее убьют, кто выдержит гнев мастера? Поэтому к черту синдикат, Брен, Эндрю и Лизу. Эта группа магов собиралась убить принцессу. Он должен был защитить ее жизнь». Три демона бросились вместе и не могли меньше заботиться о Селине. Пока она была жива, они всегда могли найти ее снова. Однако эти два опасных мага должны были умереть. Ханлот и Вейвер первоначально думали, что победа уже была в поле зрения. Они не ожидали, что резервные силы прибудут в этот решающий момент. Три демона 6 уровня, демон топора, демон ящерицы и демон жабы, приближались к ним с трех разных направлений. «Черт возьми, Вейвер, защищайся!» Ханлот кричал. Затем он отменил заклинание, которое он бросал, чтобы предотвратить взаимное нарушение маны. У Вейвера была быстрая реакция. Мана ворвалась в палочку Мерлина и заставила сильную эпическую палочку светиться 5 разными цветами. Затем появилась купол радуги, окружающий Ханлотта и Вейвера в ее защитный барьер. Это заклинание хранилось внутри святилища палочек Мерлина. Это было заклинание 6-го уровня, которое могло быть наложено мгновенно, обладая чрезвычайно сильной оборонительной силой. Барьер был сформирован в самый последний момент, когда три демона достигли их стороны. Затем демоны свирепо атаковали защитное заклинание, когда Балли крикнул Селин: «Принцесса, пожалуйста, уходите. Не заботьтесь о нас». Селин потеряла дар речи. Она все равно не собиралась их спасать. В очередной раз спокойный голос Линка зазвучал у нее в голове: «Обойдите их и войдите на чердак в здании биржи. Внутри будет магический круг передачи». Селин была в эйфории. Она ускорила свой темп и обошла Ханлотта и Вейвера. Ханлот также слышал крики Балли. Теперь он знал, что эта женщина-демон была ключевой фигурой в мире демонов. В противном случае, три демона не назвали бы ее принцессой и не рисковали бы жизнью, чтобы спасти ее. «Вейвер, останови этого демона, оставь это место мне». Затем Ханлот выпустил низкий рев, когда мана ворвалась в его палочку. Воющие звуки ветра можно было сразу услышать, как он кричал: «Гнев бури, гнев бури». Заклинание уровня 5, стоимость 900 очков маны. Эффект: чрезвычайно сильное заклинание стихии ветра. Он может создать высокоскоростной вращающийся циклон, который бросит цель в воздух. Затем ветряные лопасти наносят урон на плоть цели непрерывно. Через 1,5 секунды это заклинание уровня 5 приобрело форму. Огромный циклон окружил тело Ханлотта. В то же время он использовал силу ветра, чтобы бросить Вейвера в направлении Селин вместе со своим заклинанием «Святилище стихии». Такая сложная техника заклинания не только предотвратила вмешательство маны от заклинания, но также сократила разрыв между Вейвером и Селин. Это было свидетельством силы Ханлотта. Три демона не ожидали, что на них нападут сразу, и были застигнуты врасплох. Затем они были выброшены в воздух циклоном на 30 футов и продолжали вращаться в воздухе. Помимо того, что они не могли отомстить, их плоть также постоянно откалывалась бесчисленными ветряными лезвиями, угрожающе атакующими их. К счастью, эти демоны имели жесткую внешность. Это заклинание просто сделает их неподвижными и слегка травмированными. С другой стороны, Вейвер достиг комфортного расстояния от атаки после помощи своего наставника. Фигура, которую он представлял день и ночь, наконец, была прямо перед его глазами. Однако он должен был убить ее своими собственными руками. Что было самым жестоким в мире? Это убить девушку, в которую ты влюбился с первого взгляда. Это была точная миссия, которую Вейверу было поручено выполнить. Селин почувствовала надвигающуюся опасность и обнажила меч. Однако, еще до того, как она размахивала мечом, ее защитные приготовления уже разбили сердце Вейвера. Он хотел остановиться и повернуть назад. Однако слова его наставника, клятва, которую он принял во имя Бога Света, странные взгляды, которые он получил от своих товарищей магов, все эти образы начали мелькать в его сознании. Затем они объединились в сильный и мощный голос: «Она, демон, они не имеют никакого милосердия. Это все ради справедливости». Этот голос был настолько сильным, что в верном мгновении забыл боль собственной души. Он поднял свою палочку Мерлина и начал заряжать ее маной, активируя наступательное заклинание уровня 6, хранящееся внутри. Элементный распад, элементный распад. Уровень 6, комбинированное заклинание стихии. Стоимость 1020 очков. Эффект: сочетает в себе таинственные силы всех стихий и игнорирует любую оборонительную силу из боевых аур. Сразу дезинтегрирует элементы внутри тела цели. Единственным недостатком этого заклинания была его неспособность блокировать цель. Таким образом, он может легко пропустить удар, если выстрел будет издалека. Тем не менее, Вейвер был теперь всего в 9 футах от Селин. Даже если бы Селин была мечницей, которая гордилась своей скоростью, она все равно была бы медленнее, чем мыслительный процесс смага. Невидимая сила начала исходить из палочки, прежде чем накапливаться в гигантском полупрозрачном шаре. Луч, который появился из этого полупрозрачного шара, полетел прямо к Селин. В тот момент, когда атака была выпущена, Вейвер почувствовал большое раскаяние в своем сердце. Однако то, что сделано, уже сделано. Пути назад не было. Вейвер был совершенно ошарашен, и его глаза, казалось, лишились их обычного блеска. Он закрыл глаза, так как не мог видеть результатов. Однако в следующий момент его наставник взревел от разочарования. «Черт возьми, это транспортировочное заклинание. Какое-то могущественное существо помогает ей в тени». Вейвер был приятно удивлен. Он открыл глаза и увидел элементное изображение женщины-демона после транспортировки. Тихая и красивая улыбка, казалось, появилась на ее лице в последние несколько минут транспортировки. Она не знала никакого транспортного заклинания. Кто-то должен был помочь ей на этом пути. Но кто? У Вейвера вдруг смешались чувства об этом. Он испытывал некоторое раскаяние, боль счастья и даже ревность. Кто это сделал? Еще один демон? Почему у нее такая спокойная улыбка? Это был кто-то, кого она любит. Вейвер был чрезвычайно расстроен, и все его существо было окутано смертельным мраком. В темном переулке Эндрю, казалось, был свидетелем трансформации настроения Вейвера. Сначала он был шокирован, прежде чем на его лице появилась зловещая улыбка. Его душа, кажется, повреждена. те средства. Он понятия не имел, почему он был в таком восторге. Он также перестал заботиться о демонах, которые все еще мечутся в воздухе и покинули сцену. Глава 195. Мы должны быть гибкими в достижении великих целей. Вспышка света внезапно появилась из воздуха с жужжанием в лесу на окраине Опал-Сити. С этой точки света два человека появились и упали на землю с высоты 6 футов над землей. Именно Линк и Селин сбежали сюда с помощью заклинания объемного прыжка. Чтобы предотвратить транспортировку на вершину большого дерева, Линк заранее установил хороший пункт назначения, прежде чем войти в город. Это было немного выше хорошей поляны в лесу, где он расстался с ветряным тигром раньше. Стук, стук, Линк и Селин упали на ложе из мягкой травы, так что никто из них не пострадал. Они оба были все еще в оцепенении, которое было общим побочным эффектом людей, которые только что прошли через объемный прыжок. Селин была сильным воином, поэтому она ничего не чувствовала от падения. Линк, с другой стороны, не был намного сильнее физически, чем мирянин, поэтому он все еще видел звезды некоторое время после падения. Когда он лежал на земле, чтобы восстановиться, Линк почувствовал, как вес давит на его тело, и свет, который течет в его глаза, заблокировался. Он открыл глаза и увидел, что Селин наполовину опирается на его тело и смотрит на него сверху вниз. Расстояние между их двумя парами глаз составляло не более 8 дюймов. Линк заметил, как даже на таком близком расстоянии лицо Селин все еще выглядело гладким и нежным, как поверхность нефритового камня. Ее черные глаза были кристально чистые и живы, как молодые олени в лесу. Ее изогнутые брови придавали кокетливое очарование, а губы были красными и блестящими, как красные семена граната. Неудивительно, что она была одним из четырех самых красивых персонажей в игре. Она выглядела идеально, независимо от того, под каким углом вы смотрите на нее. «На этот раз ты спас меня, Линк», – прошептала Селин. Мягкость ее голоса отражалась в ее глазах, когда она смотрела прямо в глаза Линка. Линк чуть не впал в транс и имел желание протянуть руку, чтобы погладить Селин по щеке, но боялся, что это может быть неуместно. Хотя, когда он думал об этом, разве это не был идеальный момент для поцелуя? Но реальность никогда не была такой совершенной, как воображение. Так же, как Линк наслаждался моментом, грубый голос внезапно раздался рядом с ними. Это был Тигр Ветра. «Чего ты ждешь, Линк?» – кричал Дриас. «Твоя женщина готова спариваться с тобой». Голос появился так внезапно, что заставил Селин испугаться своей жизни. Когда она обернулась, она увидела гигантского тигра с зеленым мехом, который только что выпрыгнул из леса. Она быстро отскочила от Линка и вытащила свой синий кристаллический меч. «Что случилось со зверем, Линк?» – она спросила. К этому моменту даже сам Линк был немного раздражен тигром. «Это Дриас», – он ответил, когда он сел. «Это ветряной тигр. Это тот, кто привез меня сюда, на юг. Это Селин Фландр», — сказал Линк тогда Дриасу. «Она моя хорошая подруга». «О», — ответил тигр. Затем он с большим интересом смотрел на Селин и даже кружил вокруг нее. Внезапно он поднял нос и повернулся к Линку и спросил его. «А почему я чувствую запах темной энергии от нее?» Лицо Селин потемнело, как только она услышала эти слова. Она всегда считала свое истинное происхождение величайшим позором в своей жизни. Тем не менее, ее аура и внутренняя сила были вещами, которые она не могла скрыть, и это были вещи, которые любой, кто столкнулся с ней, обязательно укажет. Хотя они не всегда имели в виду это как оскорбление, это все равно заставило ее расстроиться. Проницательный Линк мгновенно понял, что чувствует Селин и думает в тот момент, когда он увидел, что глаза Селин потемнели. Но на этот раз он не думал, что ему следует уклоняться от темы, поэтому он решил объяснить это дело Дриасу честно и ясно. «Давайте двигаться», — сказал он Дриасу сразу же после того, как он встал на ноги. «Мы должны идти на север сейчас. Я объясню все насчет Селин по пути». «Хорошо, тогда». Дриас взглянул еще раз на Селин и понял, что он, должно быть, ранил чувства девушки, поэтому он полностью прекратил давить на этот вопрос и присел, чтобы Линк забрался на его спину. Линк затем сигнализировал Селин подняться. Как только они оба благополучно обосновались на спине тигра, Дриас сразу же направился на север. «Отец Селин, владыка бездны, Назама», — пояснил Линк. Дриас был так потрясен, что ноги почти запутались и он потерял равновесие. «Что ты сказал?» — воскликнул он. «Владыка бездны Назама, ты ведь меня не обманываешь, правда?» Несмотря на то, что Дриас был магическим зверем, который прожил более 400 лет и был свидетелем бесчисленных могущественных фигур. Назама все еще оставался, после всех этих лет и все, что он видел, одна из трех самых страшных фигур во всем мире. Для Дриаса, Назама был влиятельной фигурой, которая могла бы перевернуть весь континент Фируман вверх ногами движением пальца. Еще 300 лет назад, во времена легендарного мага Брайнта, Назама был печально известен во всем Фирумане своей пугающей силой, а демон Тарвис был, по сути, его подчиненным. Хотя демон не мог спуститься на континент Фируман сам, легенды говорили, что он превратит себя в обычную человеческую форму и ходил по земле, оставляя после себя много полукровок. Из этих его потомков некоторые обладали талантами посредника с низким уровнем темной энергии в их телах, в то время как некоторые, как говорили, были экстраординарными гениями, которые могли вызвать волну террора и разрушения по всему континенту. Когда он подумал об этом, Дриас прокрался посмотреть на девушку на спине. Он считал, что легенды должны быть правдой, и что девушка, едущая на его спине, должна быть одним из самых талантливых потомков, которые когда-либо имел владыка бездны. Отец Селин всегда пытался поймать ее и вернуть обратно в глубокую пропасть, продолжил Линк. Он даже послал сюда своих демонических приспешников. Я пришел сюда, чтобы спасти ее от них. Но как же ей удастся избежать такой могущественной фигуры, как владыка бездны, до конца жизни? Спросил Дриас. Селин заметила, что Дриас не проявлял к ней ни презрения, ни ненависти, поэтому начала расслабляться. Затем она мягко покачала головой в ответ на вопрос тигра. «Если я потерплю неудачу в конце», — сказала она, — «тогда я предпочла бы умереть от своей собственной руки». «Вы действительно живучая девушка», — ответил Дриас. Затем он продолжил, не задумываясь. «Неудивительно, что Линк любит тебя». Селин покраснела и повернулась к Линку. Она увидела, что его лицо было полно улыбок, и это, по какой-то причине, сразу же подбодрило ее. Все-таки Дриас продолжил. «Проблема Назамы будет по-прежнему нависать над нами, как большая темная туча. Линк, ты думал о том, как ты будешь иметь дело с его демоническими приспешниками?» Дриас не беспокоился бы ни о каких других людях, даже о некроманте 7 уровня Эндрю, потому что у него была вера, что Линк не будет иметь никаких проблем в их победе. Назама, хотя просто упоминание его имени было достаточно, чтобы сделать колени Дриаса трясущимися, и мужество полностью ушло из его тела. На самом деле, Дриас обнаружил, что он дрожал в тот самый момент. Это действительно была реальная проблема. Селин наполовину повернула голову и взглянула на Линка. Она была удивлена, обнаружив, что улыбка все еще задерживается на его лице. «Назама не так страшен, как ты можешь себе представить», — спокойно сказал Линк. «Не будь глупым, Линк», — сказал Дриас в недоумении. «Назама, не страшно, ты должно быть шутишь». Линк остался невозмутимым после ответа Дриаса. «Прямо сейчас», — начал он анализировать, — «я уже могу сражаться с демоном 8-го уровня, и я еще очень молод. Моя сила все еще имеет большие возможности для улучшения. Через год или два я могу даже столкнуться с демоном легендарного уровня. Более того, это не битва, в которой я буду сражаться в одиночку. Сейчас я строю свое поместье и собственную армию. Если Назама посмел послать своих демонических приспешников, то я убью их всех. Я верю, что через 10 лет, даже если Назама сам придет сюда, я все равно столкнусь с ним без страха». Линк сказал эти слова с полной уверенностью, и он знал, что уверенность не была неуместной или просто иллюзией величия с его стороны. Одна очень простая причина заключалась в том, что глубокая пропасть, откуда пришли демоны, была другого царства. Демоны должны потратить огромное количество энергии, чтобы войти в этот мир. Согласно легендам, чтобы отправить демона Тарвиса в этот мир, было принесено в жертву в общей сложности 1000 душ воинов-демонов высокого уровня. Такая высокая цена была чем-то, что даже великий Назама не мог позволить себе легко заплатить. Другими словами, только одна талантливая дочь не стоила такой жертвы. Дриас был уверен, что разразится маниакальным смехом, если бы эти слова были произнесены кем-либо еще. Он может даже откусить им голову после этого за то, что они так тщеславны. Тем не менее, поскольку это сказал Линк, могущественный маг, который недавно убил Тарвиса демона 8 уровня, он чувствовал, что эти слова имеют большой вес и доверие и заслуживают серьезного отношения. «Хорошо, хорошо, я понял», — сказал Дариас добродушно. «Я знаю, что ты сам могущественная фигура». Затем он больше ничего не сказал и продолжал бежать. Линк удобно сидел позади Селин на спине тигра, обнимая удивительно тонкую талию демонической принцессы. Селин не протестовала против его жеста, заставляя его наслаждаться поездкой на север с невообразимо радостным сердцем. Через некоторое время он решил сказать Селин правду о своих мотивах. «Селин», — сказал он, — «мне нужна твоя помощь, чтобы сделать что-то, как только мы достигнем севера». «Давай», — с улыбкой ответила Селин. Хотя это правда, что Линк сделал большой скачок в улучшениях с тех пор, как она в последний раз видела его, она все еще была на уровне 6 и была далека от бесполезного мертвого веса. Затем Линк объяснил все, начиная от событий, приведших к тому, что король наградил его участком земли и его потребность изменить климат своего поместья, вплоть до его встречи с Личем Венсом, и как он обещал помочь ему вернуть свой подземный дворец. «Подземный дворец, сложный лабиринт», — сказал Линк. «Мне нужна помощь воина с выдающимися навыками, поэтому я подумал о тебе». «Тогда ты нашел правильного человека», — сказала Селин, сжимая ее изящно розоватый кулак в воздухе. Она очень счастлива помочь Линку. Дариас покачал головой, услышав имя Венса и описание этой фигуры. «Я знаю этого ублюдка», — сказал Тигр. «Он был единственным в башне Азура, кто отказался уйти. Он был в еще меньшем числе желающих принять участие в освобождении демона Тарвиса. Если бы не тот факт, что башня была взорвана на куски, я уверен, что он все еще был бы там, пропадая в этом проклятом гнилом месте». «Что, это правда?» — спросил удивленный Линк. Он был рад услышать об этом рассказе насчет Венса, потому что он с подозрением относился к Личу. Но, услышав, что Дариас говорил о нем, он почувствовал, что теперь знает больше о Личе и начал пересматривать его в новом и более позитивном свете. Судя по всему, Венс на самом деле может быть достойным человеком, с которым стоит сотрудничать дальше. В конце концов, Лич был человеком, который основал исследования боевой ауры и боевого искусства. Итак, кто может быть лучше, помогая Линку развивать специальное боевое искусство, которое может практиковать каждый в своем отряде воинов? Между тем, Селин сама интересовалась этой фигурой. «Ты сказал, что этот Венс – Лич?» Она спросила. «Лич, мать твою», – ответил Дариас. «Он просто скелет». Селин повернулась к Линку и улыбнулась ему. «Лич, магический зверь, а теперь и я, демон», — сказала она. «Линк, ты не боишься, что мы втянем тебя в неприятности?» «Ха-ха-ха, не волнуйся», — ответил Линк с улыбкой. «Это не имеет большого значения. Я справлюсь с этим». Замечание Линка было не из-за высокомерия. Это было только из-за уверенности в себе и веры, что все будет хорошо. В прошлом он боялся вступать в контакт с чем-либо или кем-либо, связанным с темной магией, и эти люди были для обычного мага просто людьми, которых он должен избегать, как чуму. Тем не менее, теперь он видел ситуацию и последствия, в которых все было намного яснее. Он боялся ассоциировать себя с темной магией, потому что боялся, что он будет втянут во тьму и что его мудрость и суждения будут затронуты самой тьмой. Он также хотел защитить свою решимость и свои принципы, с тем, чтобы он никогда не отступал от главной цели, ради которой он был послан сюда в первую очередь.